Как было сказано в прошлой беседе, благая и совершенная воля Божья проявлялась и проявляется в области спасения всех грешников мира. Ибо Слово Божье провозглашает: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись». Первое послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 4 стих. И более того, Бог не только желает, но и предлагает человеку благой, эффективный план спасения от возмездия за грехи. Позже будет сказано более подробно о спасительном плане Божьем. Я повторяю, о спасительном плане Божьем. Почему я на эти три слова «спасительный план Божий» особенно делаю ударение? А вот почему. Очень многие, видя все то нехорошее вокруг них и в них, ищут другие пути для спасения. И сегодня поговорим о ложных представлениях о спасении. Во-первых, сразу же обратим внимание наше на то, что они ложные, ибо в таковых путях не покоится воля Божья, благая и угодная. Спасение и деяния человеческие. Отвергая волю Божью о спасении, часто человек ищет возможность спастись от греха через свои деяния. Одни подвязаются лежать на острых гвоздях под палящими лучами солнца, другие повисают над небольшим огнем, третьи исполняют обет молчания, иные истязают себя, многие совершают паломничество на сотни миль. Есть и таковые, кто считают омовение в священных водах неотъемлемой частью для спасения. «Делай, делай, делай» — вот девиз таковых. И это иго, созданное человеком и возлагаемое на него, является ничем иным, как рабством, в которое они самих себя ввергают. Все это вопреки ясному откровению Господню, который говорит нам так: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава с 8 стиха по 9 стих. И вот эти якобы спасительные действия человеческие проявляются среди людей различно. Вот они. Аскетизм. Это путь самоотречения, стараний и подвигов, которые могли бы таковым заслужить спасение. Многие надевают на себя вериги, питаются впроголодь, всевозможными способами изнуряют свое тело или плоть, становятся аскетами или подвижниками, поселяются в пещере, стараясь уйти из этого мира. Все это происходит потому, что не знают простого пути спасения, указанного Словом Божьим. А ведь оно ясно говорит: где спасение или прощение грехов, там не нужно приношение за них. Евреям 10 глава 18 стих. И далее: потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5 глава 19 стих. Религия. Обычно говорят о религиозном человеке, который крещен водным крещением, ходит в храм, участвует в причастии, жертвует на церковь и так далее. О таковом говорят как о хорошем прихожанине или как о личности, который ведет религиозную жизнь. А вы знаете, что религия не спасает? Жертвования наши в церковь, участие в делах церкви, посещение храма или церкви не спасают. Религия или благочестие без живого Бога, религиозная жизнь автоматическая, мертвая, холодная и безжизненная, является ложным исповеданием, формой без силы. Религия без Христа – безжизненный труп. Она подобна восковой фигуре, имеющий видимость человека, но не имеющий в себе жизни. Некоторые говорят: мы родились в этой или иной религии, в ней и умрем. Я согласен с вами. Исповедуя религию без Христа и его божественного плана искупления, воистину можно умереть и физически, и духовно. Религия, какая бы она ни была, если она без Христа и его спасительного плана, ничего спасительного человеку не даст. Крещение. Я всем сердцем верю в необходимость водного крещения, ибо оно учреждено в Священном Писании, но при всем этом помните, что нигде в Слове Божьем не сказано о том, что крещение необходимо для спасения, ибо водное крещение принимает тот, кто уже спасся, кто уже с Господом, кто уже новая тварь. Крещением Он всем свидетельствует о том, что Господь уже совершил в его личной жизни. Сказано: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Марка 16 глава 16 стих. Здесь не сказано о том, что кто будет креститься, спасен будет, а кто будет веровать, а потом креститься, тот спасен будет. Уверование или вера дает спасение. Крещение же следует после, как открытое исповедание принятого спасения. Крещение есть отождествление крещаемого со Христом в его смерть. Крестится не для того, чтобы спастись, но потому, что уже были они спасены. Заступничество. Система так называемого заступничества существует в религиозных кругах. Существует мнение, что умерший грешник после заступнической молитвы о нем Богу живых его друзей или близких даст возможность таковому перейти из ада в рай. К сожалению, таковых, хочу сказать, что Священное Писание нигде нам об этом не говорит. О невозможности перехода из рая в ад или из ада в рай говорит нам Господь Иисус Христос через притчу. Вот слова Авраама из этой притчи. «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Луки 16 глава 26 стих. О невозможности такой эмиграции еще Слово Божье говорит нам так: человекам положено однажды умереть, а потом суд. Послание апостола Павла к евреям, 9 глава, 27 стих. Итак, о молитве или о силе молитвы, могущей изменить участь грешника умершего, ничего не сказано в Священном Писании. Такое основание противно справедливости, ибо, опираясь на такой ложный путь спасения, человек имеет возможность грешить в настоящем мире в надежде, что после его смерти кто-то замолит его вину пред Богом, и этим ему откроется свободный доступ в Царствие Божье. Будем помнить, что Бог принимает всякого приходящего к Нему уже сейчас, в это время. Кающегося оправдывает через веру в пролитую кровь Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. И таким образом, даруя ему уже теперь на этой земле вечную жизнь. Дорогой мой друг, вместо того, чтобы грешить и надеяться на нереальную мечту о том, что кто-то после смерти вашей вымолит вам спасение, покайтесь теперь и примите Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, ибо это единственный и верный способ спасения от грехов и от наказания за грех. Христос за грешных пострадал, вину людей безвинный взял, вознес на крест и пригвоздил, чтоб грешник новой жизнью жил. А кто же, как не грешник я, Спаситель умер за меня. Меня на смерть обрек закон, но благодатью я спасен. Она для жизни все дает, с души снимает всякий гнет. Я не страшусь суда, огня, Спаситель умер за меня. Я верой слаб, но верен Бог, мне дал святой любви залог. Идти и всем провозглашать, что любит он сильней, чем мать. Хоть жалок и ничтожен я, Спаситель умер за меня.